Швырнешь такой, как камень, на 10 шагов, пробьет доску гвоздем насквозь. Бабка зашивает дырки на его штанах и ворчит, что зажрались теперь все. Вот у нее рядом с лагерем, где она служила фельдшером, в расконвойке был детдом. Оттуда прибегали все время к ним на край зоны, просили что-нибудь поесть и упрашивали одежду. Так она жалела их, снимала с покойников телогрейки, отдавала детям. Водили в музей, там на картине «Последний день Помпеи». Люди перед смертью. Через несколько минут их никого не станет. Через год снова приводят в музей, а тем на картине до смерти опять все те же несколько минут. 1 сентября каждый год ритуальные побоища между школами. Побеждают то орочи, то тунгусы.